Глава 8. «Разумеется», — ответил я, наливая себе чай. Разговор обещал быть познавательным. Откинувшись в кресле, я приготовился внимать информации о потенциальном кандидате в деревенские лекари. «Должен сразу предупредить», — начал граф с легкой ноткой извинения в голосе. «Мой безопасник сумел нарыть только не слишком секретную информацию. Ситуация с итальянцем явно глубже, чем удалось узнать. Чтобы получить полную картину, придется расспрашивать уже самого врача». «Это ожидаемо», — кивнул я, хотя собеседник не мог этого видеть. «Любая информация полезна». «Что ж, вот что известно», — продолжил Бутурлин. «Ваш Джованни Марко Альбинони действительно талантливый хирург, но без магического дара. 3 года назад получил приглашение от рода Уваровых. Ему обещали высокое жалование и возможность свободно практиковать медицину». Я подобрался при упоминании этой семьи. Те самые Уваровы, что владели оружейным магазином «Ратный двор» и стояли за дуэлью с Осокиным. Интересно. «Почему Уваровы пригласили именно его?» — спросил я. «Чем он привлек их внимание?» «Судя по всему, репутацией», — ответил граф. «Венецианская школа хирургии славится по всей Европе, а итальянец, говорят, обладает поистине золотыми руками. Для аристократической семьи иметь личного хирурга такого уровня – вопрос престижа. У нас, например, тоже одно время работал иноземец, но потом я решил предоставить патронаж представителю Новгородской медицинской академии. Все же лучше выращивать собственные таланты. Вы не находите?» Я сделал глоток чая, обдумывая услышанное. «Конечно. Так что там с нашим эскулапом?» Итальянец переехал в Сергиев Посад и начал работать на Уваровых. Все шло гладко около 3 лет, но затем случился какой-то конфликт. Что именно произошло, мой человек выяснить не смог. Но Джованни внезапно уволился. «Интересно», — протянул я. «И что было дальше?» «А дальше?» — тон графа стал более оживленным. «Начинается самое любопытное. Врач, имея некую сумму на руках, взял кредит в имперском коммерческом банке на открытие собственной практики. Казалось бы, при его квалификации дело должно пойти, но...» «Уваровы не оставили его в покое», — уверенно озвучил я. «Именно». Бутурлин звучал почти довольным, что я уловил суть. «Они начали прессовать итальянца и отваживать клиентов, распуская скандальные слухи в эфирнете. Прямой связи, конечно, у этих слухов с родом нет, но всем все ясно». Я постучал пальцами по столу. Это звучало вполне в духе местных аристократов. Мстить любому, кто осмелился пойти против их воли. «Какие конкретно слухи распускали? Профессиональная некомпетентность? Недостойное поведение?» «И то, и другое», — подтвердил граф. «Якобы у него случались врачебные ошибки, а еще намеки на неподобающие отношения с пациентками. Обычный набор грязи». «Понятно. И после этого клиника его закрылась». «Не совсем. Дальше ситуация приобрела неожиданный поворот». Я поставил чашку и выпрямился в кресле. «Внезапно за врача взялось местное отделение гильдии целителей», — продолжал собеседник. «И что интересно, они совершенно точно не имеют связи с Уваровыми. Это полностью отдельная история». В памяти, доставшейся мне от Платонова, при упоминании этой организации сразу всплыла общеизвестная, но поверхностная информация. Гильдия целителей – профессиональное объединение магов-целителей. Очень влиятельная структура, широко представленная на территории Содружества Русских Княжеств в разных городах. «Они добили практику итальянца, используя свои связи при дворе князя Оболенского», — продолжил Бутурлин. «Но зачем?» — недоуменно уточнил я. «Разве он составлял им конкуренцию?» «В том-то и дело, что нет!» — в голосе графа звучало искреннее удивление. «Клиентура гильдии целителей и самого итальянца практически не пересекается. Гильдия лечит знать богатых представителей среднего класса, а Джованни лечил по большей части обычных горожан. Тут что-то не складывается, согласитесь?» Я задумчиво потер подбородок. «Действительно странно. Если нет прямой конкуренции, то зачем целителям губить практику хирурга? Может быть, дело в методах лечения?» — предположил я. «Возможно, его подходы шли вразрез с принципами гильдии. Или он перешел дорогу какому-то влиятельному члену этой организации?» «Возможно», — неопределенно ответил Бутурлин. Но это уже вопросы, на которые может ответить только сам итальянец». «А что с долгом?» — поинтересовался я. «Сумма в 137 рублей немаленькая». «Банк не стал церемониться», — пожал плечами Бутурлин, судя по интонации. «Когда практика не пошла, кредит превратился в долговую тюрьму. Причем подозреваю, что на местные филиалы КБ повлияли не то Уварова, не то гильдия целителей, что более вероятно. Иначе бы банк давно пристроил эскулапа отрабатывать долг тем, что у него лучше всего получается». Я откинулся на спинку кресла и задумался. Ситуация интригующая, но для моих целей главное — профессионализм врача, а не его конфликты с местной знатью. «Благодарю за информацию, Николай Константинович», — сказал я. «Она меня полностью устраивает. Я готов вызволить этого итальянца и взять на службу». «Вот как?» В голосе графа звучало легкое удивление, смешанное с насмешкой. «А вы не боитесь, Прохор Игнатьевич, что этим еще больше углубить свой конфликт с Уваровым? Они уже стоят за дуэлью с Осокиным, которая, между прочим, состоялась в моем доме», — беззлобно попенял мне собеседник. «Меня меньше всего интересует, что думают мои враги и как они отреагируют», — твердо ответил я. «Оглядываться в своих решениях на их одобрение — весьма проигрышная тактика». «Так уж и враги», — развеселившись, протянул граф. «Да», — отрезал я. «Они стали моими врагами, когда решили публично опорочить мою честь. И учитывая, что избрали меня своим противником по совершенно надуманной причине, это говорит о крайней недальновидности главы этого рода». Бутурлин тихо рассмеялся, но без злости. «Ах, молодость, молодость!» — снисходительно заметил он. «Все-то вам черное либо белое, а жизнь-то она все больше серая. Прохор Игнатьевич». Я не стал спорить. Какой смысл? Аристократы этого мира привыкли к интригам, компромиссам и полумерам, а я — нет. Для меня враг всегда остается врагом, пока ситуация не изменится кардинально, чаще с его гибелью. Тогда он становится просто никем. «Давайте вернемся к делу», — предложил я, меняя тему. «Я погашу долг итальянца. Не могли бы вы попросить вашего человека посадить врача на ближайший конвой до Владимира и желательно договориться с главой конвоя, чтобы они завезли его по пути в Угрюмиху? Как и говорил, все расходы я вам компенсирую». «Разумеется», — легко согласился граф. «Это не составит труда. Как только врач будет в пути, сообщу вам точные сроки прибытия». «Буду признателен», — ответил я. «И не забудьте о кинжале». «Как можно?» — с наигранным возмущением воскликнул Бутурлин. «Жду с нетерпением. Как и Лиза вашего визита, разумеется». На этой ноте мы попрощались, и я отключил магафон. Откинувшись в кресле, я перебирал в памяти полученную информацию. Альбинони, несомненно, представлял интерес. Талантливый хирург, даже без магического дара, мог принести огромную пользу Угрюмихе. А его конфликт с Уваровыми... Что ж, это даже забавно. Чем больше у нас общих врагов, тем проще нам будет найти общий язык. Оставалось дождаться приезда итальянца и лично убедиться, что он подходит для моих целей. Закончив с разговором, я переключился на следующую задачу в списке дел на день. На столе передо мной лежал револьвер, найденный в тайнике старосты. Я покрутил его в руках, ощущая непривычную тяжесть и холод металла. В моем мире человечество еще не дошло до такого оружия. Арбалеты считались вершиной военной мысли, а здесь... Здесь даже у вороватого деревенского старосты имелось нечто, способное без всякой магии отправить человека на тот свет одним движением пальца. Барабан, спусковой крючок, рукоятка — все было одновременно и простым, и сложным. Замечательный образчик инженерной мысли, однако меня интересовал не просто факт обладания новым оружием. Для моего таланта оружейной трансмутации требовалось нечто большее, глубинное понимание каждой детали, каждого механизма и функции. Нельзя создать то, чего не понимаешь. С детства я привык досконально изучать каждое оружие, попадавшее в мои руки. Это было не просто увлечением, а жизненной необходимостью. На поле боя выживает тот, кто лучше владеет своим оружием, а чтобы в совершенстве владеть, нужно понимать его природу. В моем положении это вдвойне важно. Мой талант давал мне преимущество только при условии, что я до мельчайших подробностей знал, что создаю. Невозможно воплотить в металле то, чего не представляешь в голове. Боевой лук, арбалет, меч, копье — все они стали продолжением моего тела лишь после сотен часов тренировок и изучения. Револьвер должен был пополнить мой арсенал, расширить спектр возможностей и в конечном счете укрепить защиту Угрюмихи. А кроме того, понимание принципов огнестрельного оружия открывало передо мной новые горизонты. Возможно, со временем я смогу усовершенствовать конструкцию или создать более мощные модели, соединив технологии и магию. Начнем с теории. Включив магафон, я вошел в эфирнет. Поисковый запрос устройства револьвера выдало множество статей, чертежей и инструкций. Я выбрал наиболее подробную с пошаговой схемой разборки и сборки по визуально схожей с моим оружием модели. Тут выяснилось, что для этого мне потребуются специализированные инструменты, которых у меня, конечно, не нашлось. Зато они, возможно, имелись у кузнеца. Так и оказалось. Ведь ружьями и винтовками в деревне владели многие. Фрол, конечно, подивился, зачем мне мелкие отвертки, биты и выколотки, но предоставил без возражений. Согласно инструкции, первым делом необходимо проверить, что оружие не заряжено. Открыв барабан и убедившись, что он пуст, я приступил к разборке, открутил боковую пластину, извлек барабан, отделил спусковой крючок от рамки. Каждую деталь я клал на расстеленный перед собой платок, стараясь запомнить последовательность. Мелкие винтики и пружины отдельно. Ствол с нарезами внутри, ударно-спусковой механизм с курком, спусковой крючок, шептало, пружина боевая, барабан с каморами. Я повторял названия деталей, фиксировал их функции в памяти, ощупывал каждый элемент. Здесь все имело значение – толщина металла, форма, сопряжение деталей. Через час, когда оружие лежало передо мной полностью разобранное, я достал лист бумаги и начал зарисовывать каждую деталь. Не будучи художником, я все же старался передать пропорции максимально точно, подписывая каждый элемент и его назначение. Особенно тщательно я прорисовал ударно-спусковой механизм – сердце револьвера. Сборка заняла почти втрое больше времени, чем разборка. Дважды мне приходилось заглядывать в инструкцию, когда пружины не становились на место, и все же, когда все детали наконец соединились в единое целое, я испытал удовлетворение от проделанной работы. Теперь пришло время практики. Взяв револьвер и коробку с патронами, их было всего 12, на два полных барабана, я вышел на задний двор. Туда, где кончался огород и начинался лес, установил на пне небольшой чурбак. Первым делом я внимательно осмотрел патрон. Латунная гильза, капсуль, порох внутри, свинцовая пуля. Загрузил барабан 6 патронами, ощущая, как тяжелеет оружие с каждым новым зарядом. «Ну, посмотрим», — пробормотал я, принимая стойку, которую видел в инструкции. Револьвер лег в правую ладонь, указательный палец на спусковой крючок, левая рука поддерживает правую снизу, прицелился. Сделал глубокий вдох, задержал дыхание, плавно нажал на спуск. Грянул выстрел. Оружие дернулось вверх, отдача ударила в запястье сильнее, чем я ожидал. Чурбак остался стоять, первый выстрел ушел выше цели. Любопытно. Второй выстрел я произвел, уже корректируя прицел с учетом отдачи. На этот раз пуля прошла слева от цели. Прогресс. Ну, почти. Третий выстрел оказался точным, пуля зацепила самый край чурбака, заставив его пошатнуться. Стрельба давалась все легче, и к шестому выстрелу я уже чувствовал уверенность в каждом движении. Перезарядил барабан, продолжил эксперименты. Стрельба с разных расстояний, с одной руки, из разных положений. Я фиксировал вибрацию ствола, поведение барабана после каждого выстрела, изменение баланса оружия по мере опустошения барабана. Никакой необходимости сохранять патроны я не видел, ведь это подлинное безумие — брать в бой оружие, которым не владеешь. Так я хотя бы попрактикуюсь и позже приобрету в городе боекомплект. Возможно, владение этим револьвером мне никогда и не понадобится. Но ведь и тонфу я когда-то изучал просто из любопытства. А в первую ночь в Угрюмихе пригодилось. И еще как. Когда были израсходованы все 12 патронов, я вернулся в дом и снова полностью разобрал револьвер. Теперь я видел следы пороховой гари, ощущал тепло ствола, замечал легкий износ деталей даже после такого короткого использования. Снова сборка, снова разборка, и еще раз — с каждым разом движения становились увереннее, пальцы запоминали, что зачем следует. В голове формировалась трехмерная модель устройства, где каждая деталь была на своем месте. Наконец, почувствовав, что понимаю основы, я вновь навестил кузнеца, вернув ему инструменты и взял небольшой стальной слиток размером с ладонь. Вернувшись домой, сосредоточился, призывая свой талант. Я визуализировал каждую деталь револьвера, их сопряжение, механику работы. Металл под моими пальцами начал меняться, трансформироваться, подчиняясь воле и замыслу. 10 минут спустя я держал в руках нечто напоминающее револьвер, но лишь отдаленно. Ствол вышел неровным, нарезы внутри неправильного профиля, барабан вращался с заеданием, каморы разного диаметра. Спусковой механизм работал нечетко. Стрелять из этого было совершенно невозможно. Я покачал головой. Первая попытка, разумеется, не могла быть идеальной. До полного понимания огнестрельного оружия мне было еще далеко, но первый шаг я сделал. Осталось только совершенствоваться и дальше. К вечеру, когда отгорела вечерняя заря и на небе проступили первые звезды, мы с Василисой собрались для ритуала. Я обстоятельно объяснил ей все детали процесса, рассказав и про временные накопители, и про необходимые ресурсы. Девушка очень мило смущалась, когда просила втереть ей в позвоночник раствор соли и толченого угля. Следом она выпила приготовленный отвар, крепкий травяной настой с медом, щепоткой соли и каплей ее собственной крови из проколотого пальца. 6 крошечных кристаллов эссенции мерцали на земле, освещенные лунным светом. «Ты точно уверен?» — нервно спросила Ольховская, теребя прядь темных волос. «Это не похоже на стандартные техники из Академии». «Абсолютно», — кивнул я, расставляя уголь по периметру. «Главное, следуй инструкциям в точности». Девушка заняла место в центре круга из соли и свечей из пчелиного воска, после чего принялась за дело, сосредоточенно хмуря брови. Кристаллы один за другим растворялись в воздухе, превращаясь в тончайшую энергетическую взвесь, которая обволакивала девушку, постепенно впитываясь в кожу. По ее лицу текли капли пота, сперва прозрачные, потом все более темные с красноватым оттенком. Василиса стонала от неприятных ощущений, но к своей чести выдержала весь процесс, так и не прервав его. Характера ей не занимать. Когда ритуал был завершен, Василиса откинулась назад, прикрыв глаза и тяжело дыша. 29 капель!» — прошептала она, открыв глаза и глядя на меня с изумлением. «Как это возможно? Обычный предел любого ученика — 20. Ритуал увеличил эффективность поглощения примерно в 1,5 раза». «Все верно», — пояснил я, помогая ей подняться. «Теперь ты сможешь быстрее набрать необходимый для ранга подмастерья объем энергии». Я не стал уточнять, что моя связь со Скальдом позволяла увеличивать эффективность поглощения еще сильнее — вдвое. «Это потрясающе!» Ее глаза сияли от восторга. «Теперь я верю, что действительно смогу стать подмастерьем. Она запнулась, подбирая слова, и коснулась моего предплечья. «Я очень благодарна за твою помощь, Прохор». В ее голосе звучала искренность, от которой мне стало немного неловко. Люди этого мира воспринимали магические ранги как нечто незыблемое и предопределенное. Я же знал, что это не более чем технические ограничения, которые можно обойти при должном понимании. «Теперь моя очередь», — произнес я, занимая место в центре круга. 3 малых кристалла сияли ярче крошечных. Я ощущал пульсацию энергии даже с закрытыми глазами. Фамильяр бесшумно опустился на край круга. Энергия кристаллов устремилась ко мне волнами. Я направлял ее по энергетическим каналам, распределяя равномерно между временными накопителями. Часть потока, примерно 5 капель, ушла в Скальда, укрепляя нашу связь. Когда последний кристалл растворился, я ощутил новый уровень наполненности. Плюс 49 капель. Отличный результат. Новый резерв составлял 163 капли. «Получилось?» — спросила Василиса, помогая мне убрать ритуальные принадлежности. «Да», — просто кивнул я. «Почти столько, сколько я ожидал». Мы вернулись в дом. Скальд устроился на своем насесте у окна, удовлетворенно поглядывая на нас. «Неплохо для начинающих», — прозвучал в голове его ворчливый голос. «Моя помощь стоит дорого. В следующий раз не забудь про орешки. Соленые. Много». Я уже собирался отправиться на покой, когда со стороны частокола раздался громкий окрик караульного. Пришлось отправиться на шум, чтобы понять, что случилось. «Трое людей за воротами», — объявил дежурящий на посту Митяй. «Бздыхи?» — уточнил я. «Хм, нет. Левый вроде тот мужик, что к нам недавно заходил. Как его? Евсей? Впустите!» — послышался негромкий крик из-за ограды. «Мы из Дербышей!» Когда ворота распахнулись, в полутьме я действительно узнал знакомую фигуру Евсея, охотника, посетившего нас несколько дней назад. Рядом с ним шли еще двое, один в такой же простой белоснежной охотничьей одежде, а другой, шагавший впереди под тулупом, имел добротный кафтан, расшитый по воротнику. Такой наряд в глуши выглядел неуместно. «Кто-то пожаловал?» — сонно спросила подошедшая сзади Василиса, потирая глаза. Как-то незаметно сбоку нарисовался и Борис, держа руку на рукояти ножа. «Староста Прокоп из Дербышей», — представился мужчина в кафтане, сделав шаг вперед. «Прибыл к воеводе Платонову. По важному делу». «В такой час?» — хмуро спросил Борис, бросив на меня вопросительный взгляд. Я молчал, внимательно изучая пришедших. Что-то в их позах, в напряженных лицах говорило о крайней срочности. «Что стряслось?» — спросил я прямо, подходя ближе. Прокоп судорожно выдохнул, и в свете луны я заметил, что его лицо покрыто мелкими каплями пота, несмотря на холодную ночь. Они спешили сюда, едва не бежали. «Беда, господин воевода!» — голос его дрогнул. «В деревне люди стали пропадать по одному, бесследно. А сегодня... сегодня мы нашли первое тело, точнее то, что от него осталось». Он протянул мне сверток, завернутый в холстину. Развернув его, я увидел нечто, заставившее меня мгновенно напрячься. Человеческую руку, отсеченную по плечо, с почерневшими венами, пронизывающими кожу, словно корни мертвого дерева.